Картина вторая. Улица, входит Капулетти, Парис и слуга. Капулетти. Мы оба одинаково с Монтекки наказаны, и, думаю, нетрудно нам, старым людям, было б в мире жить. Парис. Достоинствами вы равны друг другу, и жаль, что ваш раздор так долго длится. Но что вы мне ответите, сеньор? Капулетти. Я повторю, что говорил и раньше. Мое дитя еще не знает жизни, ей нет еще 14 лет. Пускай умрут еще 2 пышных лета, тогда женою сможет стать Джульетта. Парис. Я матерей счастливых знал моложе. Капулетти. Созрев так рано, рано увядают. Земля мои надежды поглотила, и дочь одна наследница моя. Но попытайтесь, граф мой благородный, пусть вам любовь отдаст она свободно. В ее согласии мое лишь часть, я ей решение отдаю во власть. Сегодня праздник в доме у меня, друзья мои сойдутся и родня. Кого люблю, тот зван на торжество, вы к их числу прибавьте одного. Земные звезды озарят мой дом, заставив ночь казаться ярким днем. Ту радость, что апрель несет нам милый, явившись следом за зимою хилой, вам приготовит мой смиренный кров среди девушек, среди живых цветов. Смотрите, слушайте и наблюдайте, и лучшие предпочтения отдайте. Одной из многих будет и она, хоть, может быть, ценой им не равна. Войдем со мною, граф, а ты, любезный, Верону всю обегай и всех найди, кто здесь записан, — дают слуге бумагу, — и проси потом мне сделать честь пожаловать в мой дом. Капулетти и Парис уходят. Слуга. Всех найди, кто здесь записан. А может, здесь записано, знай, сапожник свой аршин, а портной свою колодку, рыбак свою кисть, а маляр свой невод. Меня посылают найти всех тех, чьи имена здесь написаны. А как же я разберу, какие имена здесь написаны? Надо разыскать какого-нибудь ученого человека. Входят Бенволио и Ромео. А, вот это кстати. Бенволио. Коль чувствуешь ты головокружение, кружись в другую сторону, поможет. Один огонь другого выжжет жжение, любую боль прогнать другая может. Пусть новую заразу встретит взгляд, вмиг пропадет болезни старый яд. Ромео. Да. Это вылечит твой подорожник, Бенволио. Что это, Ромео? Поврежденную коленку, Бенволио. Ромео, право, ты сошел с ума. Ромео. Нет, но несчастнее я, чем сумасшедший. В темницу заперт, голодом измучен, избит, истерзан. Добрый день, приятель. Слуга. Сеньор, умеете ли вы читать? Ромео. О да, мою судьбу в моих несчастьях. Слуга. Этому вы, может, и не по книгам научились, но будьте добры, скажите, умеете ли вы читать по писанному? Ромео. «Да, если знаю буквы и язык. Слуга, шутить угодно. Бог с вами». Хочет уйти. Ромео. «Стой, стой, я умею читать». Читает. «Сеньор Мартинес с супругой и дочерью, граф Ансельма и его прекрасная сестрица, вдовствующая сеньора Вертрувио, сеньор Плаченцо с его прелестными племянницами, Меркуцио и его брат Валентин, мой дядя Капулетти с супругой и дочерьми, моя прекрасная племянница Розалина, Ливия, сеньор Валенцо и его двоюродный брат Тибальд, Люцио и резвушка Елена. Отдает список. На славу общества. Куда ж их приглашают? Слуга. Туда. Ромео. Куда? Слуга. На ужин, к нам, в дом. Ромео. В чей дом? Слуга. Хозяина моего. Ромео. Да, мне следовало спросить об этом раньше. Слуга. А я и без спросу вам скажу. Мой хозяин — известный богач сеньор Капулетти, и если только вы не из дома Монтекки, так милости просим к нам опрокинуть стаканчик венца. Будьте здоровы. Уходит. Бенволио. На празднике обычном Капулетти среди веронских признанных красавиц за ужином и Розалина будет. Красавица, любимая тобою. Ступай туда, пусть беспристрастный взгляд сравнит ее кое с кем из жен Вероны, и станет лебедь твой черней вороны. Ромео, коль святотатством погрешу таким, пусть слезы жгут мои глаза, как пламя. Смерть от огня пусть карой будет им за то, что сделались еретиками. Прекрасней ее под солнцем нет и не было с тех пор, как создан свет. Бенволю, брось, ты другой не видел красоты, и сравнивать не мог, конечно, ты. Глаза твои — хрустальные весы, пусть взвесят прелесть и другой красы. На празднике красавец целый ряд, я укажу, что блеск твоей затмят. Ромео. Пойду не с тем, чтоб ими любоваться, но чтоб красой любимой наслаждаться. Уходит.